Глава 4. Когда Китти после свадьбы приехала в Гонконг, ей было нелегко примириться с тем, что ее положение в обществе определяется специальностью ее мужа. Да, встретили ее очень радушно, и первые 2-3 месяца они чуть не каждый вечер бывали в гостях. Когда их пригласили на обед в губернаторский дом, губернатор сам повел ее к столу, как новобрачную. Но она быстро смекнула, что как жена правительственного бактериолога котируется невысоко. Это ее рассердило. «Какое идиотство!» — заявила она мужу. «Да таких, как эти люди, мы в Англии в грош не ставили. Моей маме и в голову не пришло бы пригласить их к нам на обед». «Пусть это тебя не волнует», — ответил он. «Ведь это не имеет значения». «Конечно, не имеет значения. Это только показывает, какие они идиоты. Но когда вспомнишь, какие люди бывали у нас в доме, как-то странно, что здесь на нас смотрят сверху вниз». Он улыбнулся. «С точки зрения света ученый, величина несуществующая». Теперь-то она это знала, не знала тогда, когда выходила за него замуж. «Не могу сказать, что меня очень радует, когда меня сажают за стол рядом с агентом пароходной компании», — сказала она и засмеялась, чтобы он не усмотрел в ее словах снобизма. Может быть, за наигранной легкостью ее тона он почувствовал упрек, потому что робко пожал ее руку. «Мне очень жаль, Китти, милая, но ты не огорчайся». «А я и не думаю огорчаться», —